к остальной команде и просто попросил их быть аккуратнее. «Если поймем, что нас послали на смерть, просто покажем отдавшему приказ средний палец», — без сомнения ответил Сергей. «Буквально покажем», — отозвался Роберт, стукнув обратной стороной своей новой секиры об асфальт. «Чай не дураки идти умирать». Я тоже уже раздумывал, куда пойти. Попробовать проследовать за Ушаковым? Или сначала заглянуть на огонек к Дроу? Хотя к ним слишком далеко бежать. Огибая эпицентр, километров 70. Зачистка монстров — это увлекательно. Но я хотел именно прорваться к пролому и продолжить эксперименты с регалией восходящего, запуском своей силы и изменением ею разнообразных предметов. Впрочем, и поднять уровни силы не помешает. Пока я раздумывал, к нам вернулся Олег в компании полковника Коршунова и начал с протяжного мата и извинения. «Не знаю, что ты будешь делать, но тебя отправляют снова зачищать опасные зоны около Екатеринбурга». Я усмехнулся. «Разве по документам меня не отозвали?» «Ну, ты здесь как доброволец, с нашей командой никак не связан. Частная группа, которой поставили задачу». «Так и что? Что мне сделают?» — я вскинул брови. Даже Олег растерялся и посмотрел на полковника и снова на меня. «Ну, как бы, думаю, ты сам догадываешься, но тебе наплевать». Я ухмыльнулся и кивнул. У офицера ненадолго включился режим солдафона, который не сразу вспомнил, что я на приказ могу положить свое большое черное копье. «Я здесь нахожусь не потому, что мне приказали, а потому, что я сюда собирался. А что остальная группа?» «Давай поясню ситуацию и приступим к настоящей работе», — кивнул Коршунов. Полковник Коршунов, который в первый день нашего прибытия также помог отогнать монстров от Екатеринбурга, прибыл сюда еще вчера и продолжил заниматься опаснейшими участками. Ситуация с командами вышла весьма простая. Знакомую группу СПО он забрал под личное подчинение и послал всех, кто пытался возразить. Ну, то есть вежливо сказал, что в группе его племянник, ему глубоко наплевать, кто и что там думает. Но я нынче независимый частник, а у них своя командная структура. Что же, Ушаков не думал, что я подчинюсь, просто мелко гадит. А может, и правда считал, что я следую приказам. Я не могу предсказывать, что крутится в разуме, опьяненном силой и властью. «Мои трофеи, полагаю, в безопасности?» — спросил я у Олега. «Непременно. Все трофеи принадлежат нам». «Отлично. А вот и рыжая. Леша, полковник, добрый день. Так я выбила возможность обменять предметы. Тут собрали многое, есть и предметы, позволяющие добавить способность». «Как и усилители даров, они редки», — заметил полковник. «Неужели есть на что?» Раз пошло такое дело, я показал ему камешек, увеличивающий уровень энергетической левитации. «О, для меня бесполезно, гравитационная левитация лучше. Но с такой без проблем получите что-то интересное. Что же, идите пока затишье. Я хочу оценить способности племянника». «Конечно. Я уже собирался идти по делам, как вспомнил то, что вчера выяснить не смог. Кстати, что за одаренная с магией пространства? Видел в небе недавно. Вот теперь полковник посмотрел на меня гораздо серьезнее». «Ясно, так это она в твою драку влезла? Что-то хочешь от нее?» «Да нет, просто любопытно. Она весьма сильна и обладает редким даром». «Понятно. Извини, секретная информация». «А какой смысл держать сильнейших в секрете?» — удивился я. «Мало ли что страну ждет в будущем. Что если Орда отступит? Или ситуация стабилизируется и продолжится грызня между странами? Сейчас мы сплотились перед общим врагом, но некоторых ревностно оберегают». Я пожал плечами, не став вдаваться в детали. Видимо, поэтому та девушка и не спустилась ко мне. И в целом, мне все равно. Даже рад, что сильных одаренных в России больше, чем я думал. Сейчас же пора заняться экспериментами с даром. Менять крутое улучшение на мусор не планировал, но уверен, как-нибудь сторгуюсь. Мы оставили полковника наедине с племянником. Я прихватил всяких трофеев из машины и напомнил замешкавшейся Клаве взять тот духовный камешек. Наташа провела меня через улицу мимо здания автосалона к рядам грузовиков, стоявших на бетонном настиле и шатру, накинутому поверх несколько неаккуратно уничтоженной рощицы. Внутри просторного зеленого шатра за столами, которые не позволяли зайти целиком, сидел полный, наполовину лысый мужик в белой майке и жилетке. Он что-то записывал, оценивал и гонял подчиненных. Большинство были одаренными, но совсем слабыми. Все около первых уровней. В основном женщины или старики, едва ли готовы идти в битву, зато способны смотреть на системные окна. Мужик, которого я не спрашивал об имени, но уже мысленно именовал Сидорович, отдал пластиковый ящик подчиненному, приказав разложить, и оглядел нас. «Так, ну давай, показывай, что вы там принесли. Но имейте в виду, я здесь сижу только потому, что меня не убедить тем, что вам прямо сейчас вещь нужнее, чем армии. Я складом заведовал еще до всего этого дерьма». «А просто купить можно?» — поинтересовался я. «Если есть на что». «О, повезло молодому с уровнями», — удивился он, увидев мой значок «Витязя». Отсутствие метки ауры его не удивляло. Видимо, Наташа успела предупредить об этом и позаботилась о пропуске уже поднадоевшей темы. «А что за способность?» Я на свою голову опять решил пошутить. «Предвижу смерть, над головами людей поднимается дым». Клава ткнула меня в левый бок, а Наташа в правый. «Хм, вы правы. В общем, у меня есть вот такая штука, которую непременно захочет себе любой из сильных одаренных. Есть на обмен нечто, например, связанное с ощущением энергии, их контролем. Еще нужна какая-нибудь простенькая способность универсального типа». Клава тоже шагнула вперед и положила на стол духовный камешек. «Если есть усилитель способностей огненного класса». Сидорович пропустил мою попытку пошутить мимо ушей и присвистнул, когда увидел сферу. «Я не против пообщаться с теми, кто любой обмен сделает в пользу СПО, лишь бы он в целом мог называться справедливым и не держал за дурака». «Да, за такой предмет еще соревнования устроят. А огненных усилителей нет. Пиромантов много, можешь поспрашивать. А духовные классы редки. Смотрите, что есть сейчас. Способности помечены фиолетовым, усилители дара — красным». Он взял тетрадь формата А4 в жестком переплете, исписанную от руки. Неудобно, но никакая магия не обвалит базу данных. Разве что огненная. Прочерки однозначно говорили о том, что предмет уже убран со склада. А метки цветными маркерами позволяли сразу видеть, что это. Броня, оружие, усиливающее снаряжение, одноразовый предмет или нечто более необычное. А цены скупки полюбопытствовал я, листая журнал вместе с девушками. «Очень высокие, выгоднее не продашь», — Сидорович добавил в голос иронии. «Ну да, это как спрашивать в кафе, свежая ли выпечка». «Так тебе и скажут, что старая. Впрочем, если у него имеются все эти предметы, хотя ими распоряжаются получившие их с проломов, значит, их все же сдают». Так вот, в этом районе закрывали множество высокоуровневых проломов. Фраза «предмет редкий» еще не значит «предмет уникальный». «Путь шторма», — внезапно воскликнула Клавдия. «Изменение магии ветра». «Для командира или Ильи?» — переспросила Наташа. «Как думаете, почему никого не заинтересовало, хотя и стихийников полно?» — хмыкнул Сидорович. «Она значительно уменьшает контроль стихии, и навык полета станет недоступным. Разве что энергетический, но это аж после 70-го». «Я сбегаю, спрошу», — сразу решила Клава и убежала. «Рации придумали лентяи», — хихикнула Наташа. «Ты сама за мной пришла, а не позвала». Заметил ей рыжая, пожала плечами с глупой улыбкой. Я продолжил листать, тогда как заведующий отдал помощнику приказ достать предмет. «Так, а что за навык адаптации тонких структур?» «Хм, слабо усиливает щиты. Предмет ранга?» Мужчина пожал плечами. «Было что-то такое. Требует очко навыка на основание, но вообще непонятно, что делает. Получили недавно». «Ага. Наташа, позови Сергея». «Так, и парные кинжалы с возвращением владельцу». «Сашу тоже зови, только пусть прихватит что-нибудь из добычи». Я еще пролистал тетрадь к началу. Там уже почти все позиции были перечеркнуты линией, кроме одной фиолетовой. «Навык улучшения ощущения энергии?» Сидорович думал, сведя брови. «Было что-то такое. Непонятный навык. Кому нужно, тот и так различает энергии. Кому не надо, тому не надо». «Вроде некротики, тьмы и духовной силы, верно?» Его и попросил. «Слушай, ты хоть и Витязь, и трофей у тебя интересный, но должен понимать, что обмен будет один на один. Два неликвида на одну суперценную вещь?» уточнил я, и Сидорович прищурил глаза. «А если доплачу?» Приказано такие вещи меньше, чем за 10 миллионов не отдавать. Что-то прямо до хрена. Допустим. А если я добавлю вот такую вещицу и сверху мы предложим эликсир ослабления ядов, догадываюсь, насколько он ценен. Также хочу увидеть комплект подсумков с поясом, и наверняка попадалась кожа монстров. Возьму весь кусок самого высокого класса, только не чешуйчатый. И, может быть, была какая-нибудь сверхпрочная сталь. Я запустил руку во внутренний карман кожанки и вытащил оттуда мешочек для ювелирных украшений. Откуда извлек ту золотую жемчужину, что меньше фанила? Интендант сразу понял, что это и глаза загорелись. Он слабо одаренный, наверняка стремящийся получить новые уровни, добывать которые опасно для жизни. Самая высокая смертность на первых, которую он бы хотел проскочить. И сколько в ней? Осталось около 15 тысяч, ответила Наташа. Мужчина сглотнул и соблазнился. Разве что за остальную мелочь попросил символические 700 тысяч. Само собой, в руку я ее не давал. Если он ее поглотит, конечно, у него спросят, откуда уровни. Хотя, если торопиться не станет, а обставит как надо, никто не разберется. К тому же я попросил прихватить некоторые из моих предметов, оказавшихся невостребованными. Весь заказ оказался передо мной. Системный кожаный пояс с прочными съемными подсумками, хорошо защищающими содержимое, пришелся мне по вкусу. Навык счел подходящим для экспериментов. Если осваивать бесконечное число нельзя, едва ли он будет бесполезен. А если сломаю, не особо жалко. Кожа либо на ремонт куртки, либо для новых ботинок мне также понравилась. А вот белую сталь ранга А я никогда не видел. 6 крупных системных слитков, при этом по весу он оказался чем-то не намного тяжелее титана, легче которого разве что алюминий. Впрочем, потом поэкспериментирую. Команда пришла сюда и оценивала возможные улучшения. «Беру». «Я же не разведчик», — решился командир отряда. «Ты же очень хотел летать. Тебе всего 5 уровней осталось», — удивился Илья. «Подожду, пока не сможет весь отряд. Не могу же я оставлять командование. Он должен повысить убойную силу, а ты, если что, сможешь прокачаться». Клавдия обменяла предмет, вот Сергей задумался. «Он совместим с контролем полей, но описание какое-то мутное. А вот цена освоения...» Я предложил определиться ему самому, и он решил рискнуть. Впрочем, пока свободных очков навыка не было. Или специальную миссию выполнить надо, а такие дают редко. Или сверхопасные монстры, или за прерванную интеграцию. Либо повышать уровень до 35-го. «Андрей, долго там возиться будешь? Тоже кое-что нужно». В палатку уже пришли другие, интересующиеся закупкой магического снаряжения. Я просто положил на стол основной предмет и бонусом меховой комплект, занимающий чересчур много места и никому не интересный, и при этом спрятал золотую жемчужину под него. «Да-да, сейчас. Приятно иметь с вами дело». Сидорович сгреб предметы и сразу перешел к новому клиенту. «Плохой из него актер, но это его проблемы». Уже снаружи Наташа подошла ближе ко мне. «Не слабоват навык для проверки, вдруг выйдет?» «Считай это интуицией, но займусь позже. Ушаков улетел, и мне хочется уничтожать. Вы тоже будьте осторожны и оставайтесь на связи». Рыжая улыбнулась и козырнула. Перед отправкой списался с Вороновым. Перекинулся еще парой слов с полковником, впечатленным скоростью прогресса племянника. Он посоветовал вечером прийти на совещание и послушать об итогах дня и новых планах. Атака на эпицентр не будет долго откладываться, ведь монстры также собирают силы. Я оседлал заправленный питбайк и понесся по дорогам. Пожалуй, тоже сгоняю на север. Там полно интересных проломов. А там, может быть, и повезет нагнать Ушакова. Задача та еще, ведь он имеет летающий транспорт. Работает или нет? Вот пойди разбери. Задумчиво сказал я, сидя на еще живой деревяшке. Осколок явно интегрировали в мир, и место было крайне любопытным для экспериментов. Правда, пришлось побыть лесорубом. Покрытый рунами камень в руке горел белесом, и вроде как магия проходила сквозь него, но никакого эффекта я не чувствовал. Вот мой собственный дар от удара сутью бездны по главному дереву от нагрузки намекал, что с этой силой надо обращаться аккуратнее. Жезл с огненным шариком я тоже обрабатывал. пока он не полыхнул огненными искрами. Пожар устраивать не хотелось. Потому я быстро прервал поток энергии и поймал зарождающееся заклинание рукой. Потом протестирую, а пока пусть висит на специальной петельке на поясе. Ну да ладно, наверное, хватит. Я встал с агрессивного ствола и врезал светящимся лезвием над центром силы в основании корня. Весьма мощный приток эфира не мог не радовать, ведь прорыв немного приблизился. Однако сразу среагировала и регалия восходящего. Ха, то есть после интеграции что-то остается? Ну давай. Пришлось совсем немного отойти от босса, прежде чем полилась золотая энергия. Следуя наитию, сунул сферу к краю потока, и вот теперь она ненадолго вспыхнула золотистым. Вот это уже прогресс. То есть ей нужен эфир? Поток быстро оборвался, и энергетический фон вокруг начал стремительно ослабевать. Увы, никаких наград после интеграции не давали. Рубить деревяшку на посохе явно не моя задача. Я попробовал расковырять сам центр силы, в котором оказался раскрошившийся органический камень, лишившийся маны. Хотя я по нему не бил. Влекомый интересом я зафиксировал свои координаты и галопом помчался к пролому, что ощущал вдали. Следов Ушакова в окрестностях не наблюдалось, а значит, займусь делом. Опоздавшая на помощь дендроидам стайка огромных скорпионов, мимо которых я промчался, только шипела в спины и клацала клешнями. Пришлось подождать их внутри пустого каменистого пролома, куда, кстати, притащили множество смердящих туш гниющих монстров. Я из интереса прошелся по геометрическому центру. Регалия восходящего стала светиться, но, видимо, не могла вытянуть энергию, пока жив, поддерживающий существование этого осколка. «Что-то вы нерасторопные. Гости дома ждут, а вас все нет и нет», — усмехнулся я и налетел на первого. Копье прорвало хитин совсем неглубоко. Стало чуть интереснее. Натуральные ледяные лучи, скоростные рывки, попытки уйти в невидимость. Не встречал таких раньше, но противник очень опасный. Босс среди них не выделялся, хотя от одного я получил больше эфира. Тем не менее, осколок решил сразу же осушить в ноль и держал сферу с навыком максимально близко, лишь бы не обрывать канал связи. Едва измерение стало потряхивать, тут же метнулся к выходу. Пролом схлопывался, а мне под ноги упал большой фонящий цилиндр. Я ударом древка копья отправил его между деревьев, где прогремел мощный взрыв. Не прекращая движения копьем, отбил стрелу, летевшую мне в голову. Энергии в ней было огромное количество. Засада на выходе? Умно. Вы меня понимаете? Можете поговорить. Хотя о чем это я? Существа, похоже, оказались родственниками того безымянного. Гуманоидные, с коленями в обратную сторону. Целый отряд из специалистов по скрытности тут же попытался сбежать. И одному это удалось. Сильная группа и, как поняли угрозу, побежали в рассыпную. Последствия закрытия пролома заснял. Трофеев не стал даже касаться и побежал назад к питбайку. Хотя не был уверен, не бросить ли его. Лес тут был более плотным. Очень много подлеска, и вне грунтовок перемещаться стало сложно. Они виляли непредсказуемо, не говоря о поваленных деревьях и речушках. Именно по пути из хорошей рации, настроенной на канал для важных оповещений, раздался сквозящий помехами голос. «Краснотурьинск! Повторяю, требуется поддержка!» Я находился южнее того эвакуированного городка, который пытались отбить. Решил больше не мучить уши и себя самого ездой на этой газонокосилке, которая была удобна лишь время от времени, и сменил направление бега. У города происходило довольно масштабное побоище. Видимо, его хотели освободить от мародерства или попросту полного разрушения монстрами. Тут и довольно большой пролом располагался. Но дело было не только в нем. Похоже, кто-то, управляющий Ордой, взял существ под централизированный контроль и решил перехватить боевую группу. Лес вокруг города вырубили, а потом еще и основательно разровняли магическими битвами и пожарами. Сюда прибывали резервы людей, но подтягивались и существа Орды. Наверняка и те скорпионы прибежали бы, если бы не погибли от моих рук. Масштаб битвы нарастал, и я охотно в нее включился, рассекая вражеские силы, как раскаленный до 1000 градусов нож проходит сквозь пенопласт. Мне попались демоны, крылатые гуманоидные существа. Образ попадал в наше представление существ из преисподней. Темно-бордовая кожа, много костяных наростов, узкие лица с козлиной бородкой. Только рогов не хватало, а хвосты венчала нелепая кисточка волос. За те 100 лет повезло встречать их лишь малыми группами, ведь они весьма неплохо летали. Правда, и сделать мне с неба ничего не могли, а когда спускались, начинали страдать. Ведь в тактике битвы всегда полагались на свирепость и силу. Никакой хитринки и попыток обмануть противника. Они охраняли буквально самоходное артиллерийское орудие. Огромный червь плевался натурально синей плазмой, красочно взрывающейся где-то далеко. Но без охранников он был абсолютно беззащитен в ближнем бою. «Как же не люблю больших и живучих!» — проворчал я, вонзая копье в гусеницу и рассекая тело вдоль. Из ран полилась дымящаяся жижа, которая сама тут же начала пылать синим пламенем. Вот мля. Разрушитель грез не помог. Оно все равно загорелось. Пришлось пробежать мимо, скрыв сколько смог и отпрыгнуть, пока тварь бесновалась. Есть у копья большой недостаток. Малая глубина разреза вот таких тварей. Я лишь кожу ему прорезал. Пришлось идти на еще один подход. Причем тело исходило таким жаром, что наступать на него не хотелось совершенно. А из круглой пасти то и дело вылетала горящая жижа. В результате пришлось несколько минут прыгать вокруг. К счастью, монстр сам стремился покинуть горевшие участки. В результате тварь просто истекла кровью, хлещущей из многочисленных ран. А я побежал дальше, перепрыгнув через узкую речушку. В небе происходило необычное сражение, какого раньше не видел. Стая больших птиц попыталась наброситься на одинокую фигуру. Но тут между ними возникла черная точка и начала их притягивать. Одаренный в доспехах, зависший на месте, похоже, ждал этого и пафосно сжал свободную левую руку. Тела разрывало на части и сжимало. Вниз полетели порванные кожаные мешки с мясом и перьями. Коршунов сражался очень пафосно. Плавными движениями он уклонялся от летящей магии. Легко отклонил в сторону каменные копья, а потом резко спикировал вниз, занося огромный молот. Я как раз хотел прибить тех магических огров. Огромные великаны в броне владели весьма широким спектром магии, но очень часто применяли земляную. Огр встретил удар молота щитом и явно собирался насадить букашку на грубую, зато огромную саблю. Но щит раскололся, и молот размозжил голову огра. «Впечатляет, полковник», — прокомментировал я, оказавшись позади другого огра и снося ему голову. «А где остальная группа?» «Восточнее, рядом с мостом через реку, недалеко отсюда». Он разбил молотом грубый меч. После чего ударом по суставу заставил огромного огра припасть на колени и размозжил его голову. Магия противников попросту растекалась по щитам. Меня же геомантия просто не брала. «А где сильнейшие?» Орда не могла просто послать монстров на убой. Спросил я, когда огры внезапно закончились. «А вон один бежит», — усмехнулся полковник, молотом указав в сторону и так замеченной абразины. Однако к нам с грохотом, проминая землю на каждом шаге, приближался красный королевский дрейк в компании людоящеров. Дракон без крыльев, зато со всеми прочими характеристиками этих ящеров. Широкая зубастая пасть, в которой без проблем целиком поместится человек. Огромные клыки, прочная как сталь чешуя по всему телу. И все это в холке 6 метров. Очень солидная скотина. Гораздо крепче и опаснее гидры. Хотя, когда я встречал такого лет 15 назад, он был посильнее. Нет, это просто мощное боевое мясо. Убийца слабых, слишком медленный, чтобы справиться с нами. Полковник ответить не успел, ведь в нас выдохнули конусом мощнейшего пламени. Даже я предпочел отойти с пути огненного дыхания, ведь мой дар при использовании сути бездны на копье перегружался быстрее, судя по всему, пожирая резервы затронутой цели. Полковник тоже уклонился, резко взлетев вверх. Похоже, за счет артефакта. «Вот и быстрый. Справишься с этой скотиной? Я против него почти бессилен и займусь мелочью. Вот и недостаток силы гравитации, которая так легко складывала остальных и позволяла оперировать молотом просто невозможным образом. Легко, но у меня идея получше. Дрейк пытался подпалить цель в небе, а зря. Я мелькнул у него между лап. Направление силы уже стало привычным действием. Это существо было вполне натурально. И хотя его тестикулы и причиндал прятались внутрь тела под чешую, ему это не очень помогло. На дар пришлась огромная нагрузка. Так что я планировал прекратить фокусы с сутью бездны и вытягивания маны до конца битвы. Разрез вышел вертикально. Сияющее потусторонним ореолом лезвие вошло между чешуек на всю длину и порезало вплоть до хвоста. А ведь после удара копьем исцеление сильно замедляется. Безумный рык боли ударил по ушам так, что у меня, кажется, повредило барабанные перепонки. Меня едва не снес массивный хвост, но я ушел в сторону. Кровь хлестала из раны гиганта. «Алексей, ты чертов псих и садист. Должна же быть мужская солидарность». Я засмеялся, при этом возвращаясь к твари, чья магия пока не действовала. «Зато теперь он забыл про тебя. Я с ним сам разберусь. Полковник во мне не сомневался». Компанию настоящих прямоходящих ящериц песчаного цвета внезапно придавило к земле. Они не вмешаются в мою битву. Я прекрасно знал уязвимые места и, запрыгнув на тушу, силой ударил вверх по мускулистой шее. Лезвие вошло между чешуйками под углом, и я вдавил на всю мощь мускулов, углубляя его в шею. Рывок. Горячая кровь брызнула из рассеченной артерии. Дрейк резко повалился на бок, скидывая меня, но рана уже была открыта. Я на бегу нанес еще несколько порезов. Даже для моего копья чешуйки были очень уж прочными и приходилось метить в места сгиба или резать под них. Магия Дрейка быстро вернулась, и меня накрыл пламенный ураган. Только он не помешал мне всадить копье в глазницу и резко отскочить. Настоящий пламенный лазер прочертил землю на добрую сотню метров и ушел в небо. К сожалению, у драконоподобных обычно внутренняя сторона глазницы закрыта очень прочной костью, защищающей мозг. Существо пришло в неописуемую ярость и с грохотом встало. Сотни литров крови хлестали на землю. И все же тварь хоть и сильна, но реально угрожает лишь тем, кто заметно слабее. Вопрос, а где же монстры способны убить таких сильных бойцов, как Коршунов или Ушаков, оставался актуален. Но это откровенно не моя головная боль. Следить за ситуацией на поле боя в целом задача командования. А я не могу быть всюду. Вообще, такое масштабное побоище было для меня новым опытом. Бой на базе СПО не в счет. Я там устранил пару относительно сильных существ и устроил дуэль с Виларом. Здесь же все гораздо масштабнее. Обе стороны шли сражаться, а средний уровень был значительно выше. И следовало поторапливаться. Замедляло лишь нежелание портить ботинки о раскаленную землю. И потому я постепенно смещался. Разъяренный Дрейк не отступал от меня ни на шаг. Я нанес еще несколько ударов, еще дважды пробив артерии в ногах неповоротливой твари, а потом с обманным маневром снова вскрыл самую болезненную рану. Хромой, одноглазый, потерявший много крови, но пылающий гневом Дрейк без колебаний последовал за мной на восток, вдоль поврежденных многоквартирных высоток и растоптанных в труху старых частных домов. Впереди шло оживленное сражение с высшими орками, которые, едва завидев несущегося к ним Дрейка, тут же сами решили сбежать. Моя команда тоже была здесь. Мост через реку кто-то разрушил. Выжженное травяное поле было усеяно телами монстров, обломками техники и воронками. В большой группе уже были ранены. Я видел, что телекинетик Александра сидит на земле, а рука Роберта висит плетью. Ему пришлось отбросить секиру и орудовать запасным мечом. Правда, теперь все с недоумением смотрели на меня. «Наташа, у меня для тебя почти настоящий дракон». Не знаю, понимала тварь или нет, но яростный рык позади стал еще громче и злее. «Поняла!» — крикнула рыжая. Клавдия, в одиночку сдерживающая вражеских магов, тут же наложила на нее дополнительное благословение. Я же на бегу развернулся и, пропахав землю ногами, прыгнул прямо к морде Дрейка. Тот встретил меня огненным дыханием. Слабым по сравнению с недавним и абсолютно тщетным. Я оттолкнулся от носа, извернулся и на лету лишил его второго глаза. Существа такого уровня и без зрения прекрасно чувствуют противников, но это существенно снизит его точность. Спрыгнув на землю, я всадил копье точно под сгиб колена. «Бей в ушное отверстие сбоку головы. Оно сразу за пастью, чуть выше стыка», — крикнул я в виде искрящейся молнии. Разрушитель грез снова активировался и ударил в зарубцевавшуюся рану сбоку. А к нам на огромной скорости приближалось что-то яркое, светящееся, сотканное из света орлы. Нет, подонок, второй раз не получится. Высушивать ману этой абразины уже было той еще задачкой. Но я вполне уверен в своих силах. Прежде чем призванные конструкты врезались в мой трофей, Я разрубил сразу двоих одним широким замахом. Мне показалось, как будто мне крепко врезали под дых. Третий орел исчез сам. Приземлившись на землю и пошатнувшись, я пронаблюдал, как вдали один урод в мантии плюхнулся с двух десятков метров прямо в реку. Кажется, магию ему отключило буквально на секунду, но перезапустить полет он просто не успел. Мне все больше и больше нравится антимагия. И даже спустя 100 лет новое открытие. Интересно, почему такой эффект из-за касания фамильяра? Дело в том, что они связаны? Усмехнулся я и повернулся к жуткому гулу и грохоту, доносившемуся откуда-то с северного направления. Минуты ранее. 29 июня. 13 дней до конца таймера. Константин Ушаков уже порядочно устал от полетов и сражений с монстрами. Но они приносили ему море опыта и подтягивали уровни подчиненных. Прежде всего, самых важных, смерть которых означала бы, что ему вновь придется искать новых людей с интересным даром и подтягивать до нужного уровня. Все же дело было не только в вероятности смерти ценных подчиненных, прикрытии и получении 20% их опыта, но и в том, что он мог использовать только те навыки, которыми располагал владелец оригинального дара. Если бы его маг ветра не владел полетом, он бы также не смог летать. Поэтому он собрался и балансировал расход манны. 80-го он давно достиг, получил 5-й слот под копию навыка, но ему требовалось больше силы. Сейчас он в основном старался добивать раненых сильных существ сокрушительными ударами. Не заметить алого монстра размером с дом, который то и дело выпускал в небо столбы пламени, не мог только слепой. Однако даже с его дальнобойностью расстояние было слишком велико. Он не любил отрываться от группы, но основная битва происходила на западе и юге, и желание получить опыт перевесило. «Продолжайте зачистку, я скоро вернусь. Дамир, прикрывай группу с неба, Евгений, за мной!» Одаренный ускорился за счет силы, обгоняя подчиненного мага ветра. На посохе, что он сжимал в руке, нарастали кольца, пылающие голубым пламенем сокрушительные атаки. Световые орлы умчались вперед. Уже приближаясь, Ушаков понял, кого именно преследовал Дрейк. «Бежишь, Алексей?» «Нет. Просто отдаешь опыт своей девке. Не сегодня, сопляк». Атаковать группу мешало наличие поблизости элитной команды СПО полковника Коршунова, пользующегося непререкаемым авторитетом. Орлы достигли цели первыми. Они должны были, если не добить гиганта, то как минимум не позволить его добить. Хотя бы отвлечь антимага еще на пару секунд. Получено аномальное состояние столкновения с бездной. Минус 90 магической силы на одну секунду. Внимание! Утрачен отпечаток дара типа призыв, отключен навык крылья ветра, отключен навык искажающая стена. Ушакова пробрала дрожь. Случившееся совершенно дезориентировало его. Силы и доступ к навыкам вернулись. Но смотря как приближается вода, он запаниковал. Применять множество даров стало для него привычным, но в случае с ветром лишь иногда требовалось запустить навык. «Сучий щенок, я его уничтожу», успело пронестись в голове, когда он рухнул в прохладную реку. Водная гладь больно ударила в живот. Ушаков тут же запутался в намокшей мантии. Запуск навыка «Крылья ветра» невозможен. Вода не давала применить магию. Ушаков пытался всплыть. Запаниковав, он выпустил посох и начал грести, хватая ртом воду. Тяжело укрепленные ботинки мешали, снаряжение тянуло его ко дну. Умение плавать совсем не помогало. Его схватила чья-то рука и дернула наверх. Ушакова выволокли на заросший травой земляной берег, где он тяжело закашлялся, исторгая из себя мутную воду. «Командир, как вы? Что случилось?» «Тот ублюдок!» — с трудом выдавил Ушаков. В этот момент ему стало страшно. Что бы случилось, если бы они сражались один на один? Алексею достаточно один раз оказаться на дистанции удара. Он видел лог сообщений, постепенно уходящий дальше из-за убийств обладателями дара. Привычно льющийся опыт никак не облегчал его состояние. Даже сообщение о 10 000 опыта разом. Что за бездна? И почему-то не проклятие или эффект, а аномальное состояние. «Я впервые вижу такую запись», — думал он. Удар по фамильяру действительно отличался от обычной магической атаки. Конструкт сохранял непрерывную прочную связь с Создателем, получал от него подпитку и мысленные приказы. «Алексей на вас напал? Мы сейчас же его уничтожим». «Нет. Это сочтут атакой». Ушаков стиснул зубы. О его конфликте знали и предельно ясно дали понять, что будет за нападение на людей. Даже несмотря на его статус стража, он пока не мог взять и открыто прибить сопляка. За одной неприятной мыслью пришла другая. «Посох! Достань мой посох!» Магветра растерянно посмотрел на широкое место реки. Вода двигалась медленно, так что его бы вряд ли унесло, но она была крайне мутной. «Может, подождем мага воды? Быстро!» — рыкнул Ушаков, поднимаясь на ноги. В этот раз защищенная от влаги рация захрипела. «Всем элитным группам нападение на Серов, срочно требуется подкрепление!» Немного ранее в Серове. Александр Иванов до дрожи в коленях боялся выходить к людям. Он понимал, что информацию о нем передали. Его телефон сгорел из-за ударов молниями, но ему не требовались подтверждения. «Из-за Алексея и его гребаной группы я теперь служу этим уродом». Он скрежетал зубами и еще раз проверил задание. Убить 20 представителей человеческой расы в течение 49 минут и 30 секунд. Награда снаряжения. Наказание за провал. Смерть. Таймер вел отсчет. Существу, которому он служил, была неведома мораль и милосердие. Вместе с тем его отношение оказалось ему справедливым. Его исцелили, усилили дар, дали меч одного из существ Орды, который тут же был привязан к нему. Он даже определялся системой. Оставалось доказать полезность. Нарочито медленно он вышел из уцелевшей рощи к просеке, на другом конце которой возводили укрепление и стояла первая линия периметра. Весь грязный и ободранный, он тут же привлек внимание. «Парень, мать твою, ты где так ободрался? Целителя позвать? Есть еще раненые?» Иванов, изображая страдальческий вид, кивнул. «Да, жесткое ослабление, отрава. Мы зачищали мелочевку, а из рощи выскочила какая-то черная хрень. Только я сбежал. Держи воду и давай помогу дойти. Теперь ты в безопасности. Эй, заводи машину». Один из мужчин помог ему добраться до внедорожника и быстро повез к госпиталю. Первой помощи не требовалось, а целителей на переднем краю не держали. Система пока еще не опознавала в нем угрозу. Хотя он уже был соединен с иным ядром. Главное, чтобы на нем не использовали навык оценки. Об этом предупреждали. Но, видя ободранного парня, провожатый не подумал, что с ним может быть что-то не так. Кого проще всего прибить? И так раненых. Глядишь, и командир попадется. Иванов нервничал, смотря на время. Вот-вот должна была начаться атака, и ему желательно ударить в самом начале. Он изображал посттравматический шок и почти не говорил. Его быстро доставили к городской больнице, переполненной ранеными. Устойчивые яды и токсины — потеря конечностей были основными проблемами. Пункт приема крови работал в 3 смены круглые сутки. Магия порой убивала быстро, но многим удавалось дотянуть. «За такой подрыв обороноспособности людей эта тварь наверняка наградит меня. Плевать на человечество, оно мне больше не друг. Есть какой-нибудь целитель со снятием отравления? И успокоение не помешает», — крикнул мужчина, устроив Иванова в коридоре. «Сейчас, подожди тут». Парень выждал пару секунд и кивнул. А когда знающий его убежал, встал и решительно пошел в палату, где сидел бритоголовый крупный мужчина за 50 и шумом стягивал белковый коктейль, пока худощавый парень в круглых очках управлял магией исцеления, восстанавливая утраченную правую руку. «Вы ранены или ваш товарищ? Сейчас помогу». Пациент не сдвинулся с места, понимая, что помощь нужна срочно. Хотя и был недоволен, что оторвали именно его целителя. 55-й уровень и погоны майора давали ему приоритет на восстановление конечностей. Иванов кивнул, пошатываясь, сидя напротив. А затем резко выхватил меч и ускорился. Активирован навык «Сокрушительный удар». Дикая усталость и расслабленность стала для офицера фатальной. Клинок моментально снес голову одаренного. Уровень повышен до 30-го. Сразу 3 уровня. Хотя сейчас и это казалось пожирателю недостаточным. Эйфория едва не затмила разум. Но он знал, что нельзя попасться. Целитель успел лишь вскрикнуть, когда Иванов огрел его кулаком по виску. «Фух, 2 есть. Еще прокачаюсь, этот Алексей будет молить меня о пощаде». О, четкая идея, скажу ему убить своих друзей в обмен на его жизнь. А когда он это сделает, все равно прикончу. Бормоча себе под нос и меряя людей по себе, Иванов спешно стянул одежду с целителя. Обычные джинсы и ботанская рубашка, как оценил пожиратель. Но все лучше обожженных изодранных тряпок. Белый халат с бейджиком позволял сойти за целителя. Только меч, оттертый о чужую одежду, выбивался из образа. Удар в шею добил целителя. Иванов, не преминув снять полезные артефакты с майора, быстро вышел в коридор, так, чтобы никто не увидел тел, и закрыл дверь на ключ, который лежал в кармане халата. Палата за палатой служащий Орде начал ходить к пациентам. Пассивные навыки улучшились, подступал и физический голод. Потому в одной, где обедали восстанавливающиеся после ранения, он притормозил и жадно проглотил пищу сразу четверых человек. Утерев рот рукой и сыто рыгнув, Иванов вышел в коридор, из которого уже доносились крики. Требовалось торопиться. Именно там он встретил провожатого. «Ты... тревог...» Аура едва успела вспыхнуть, как пожиратель использовал привычную комбинацию и моментально сблизился с одаренным, которого превосходил уже больше, чем на 20 уровней. Пожиратель без колебаний пронзил сердце доставившего его сюда и под крики людей выбил ближайшую дверь, над которой горела красная лампа. Кабинет, как смогли, переоборудовали под операционную. Обычные медики и целители сражались за жизнь относительно слабого одаренного, получившего плевок кислотой, проникшей в брюшную полость. Легкая добыча пронеслась у него в голове, как неожиданно сработал навык ощущения угрозы. Крепкий мужчина, проводивший операцию и одновременно являющийся целителем, тут же схватил пустую стойку капельницы и с размаху врезал основанием. Иванов сбился с шага, сталкиваясь с железкой, но легко перерубил тонкую опору. Под визг медсестер и крики со спины пожиратель думал в первую очередь прирезать целителя, но тот оказался быстрее. Сжатый кулак врезался в солнечное сплетение с такой силой, что парня отшвырнуло обратно в коридор, а меч вылетел из руки. «Убить предателя», — приказал целитель. «Открылось кровотечение. Пульс слабеет», — предупредила одна из медсестер, и целитель моментально вернулся к своей работе. Иванов не мог вдохнуть, зато активировал самоисцеление и побежал по коридору. Множество людей мешали друг другу. Заклинания не пробили энергетический доспех, и он просто выпрыгнул в окно. Дерьмо, чтоб этого целителя. Какого он был уровня? Я даже не проверил, но точно выше моего. Откуда, мать его, столько силы? Ребра были сломаны. Пожиратель смог сделать вдох только на улице. Он подскочил к одному из замешкавшихся одаренных и ударил его в лицо с такой силой, что мгновенно убил. Выхватив меч, он тут же прирезал кричавшую медсестру, вышедшую подышать свежим воздухом. К удивлению Иванова, даже за простого человека давали довольно много опыта. Не как за одаренного первого уровня, но гораздо больше, чем он ожидал. И нахрена я охотился на одаренных, когда на первых порах мог вырезать пару сотен каких-нибудь бомжей в палаточном лагере? Иванов, коря себя, понесся по улице, прыгая через заборы и убивая всех встречных. Над Серовым завывала сирена. Монстры возникли из ниоткуда, пройдя мимо всей разведки на подступах. Это оттянуло внимание, но заряды магии уже били по Иванову. Активирован навык «Монстрификация пожирателя», второй уровень. Активирован навык «Жажда пожирателя», второй уровень. Плюс 150% сила, плюс 150% ловкость, плюс 150% выносливость, плюс 100% живучесть. Тело наливалось силой. Казалось, что Иванов готов прямо сейчас выйти против Алексея и победить. Глаза застилала красная пелена, и он подлетел к простому одаренному солдату и рассек его шею когтями на левой руке. Изменения собственного тела больше не пугали, но рассудок помутился. «Я всех-всех сожру! Вы моя добыча, добыча, сдохните!» Он практически развернулся и набросился на солдата, стрелявшего в него из ружья. Новые пули из магических материалов пробивали кожу и застревали в мышцах. Уровень противника был слишком велик. Вот прилетевшие издали каменные копья отшвырнули Иванова так, что он пробил забор частного дома. Только сейчас он понял, что если задержится здесь, то его убьют. Монстр хотел убивать, но он заставил себя дальше двигаться к окраине города. Прорываясь через кордон, он едва не погиб, ведь когда убил очередного расслабившегося одаренного, монстра сорвало с катушек, он набросился на других, стоящих в дозоре. пока не получил несколько болезненных ударов, вновь позволивших опомниться. Чувство угрозы помогало уклоняться от самых опасных атак. Ему пришлось включить навык берсерка, а самоисцеление работало на пределе возможного. Он, наконец, влетел в рощу и убегал, пока не рухнул без сил. Задание он не просто выполнил, а перевыполнил почти втрое. Правда, большинство были простыми людьми. Уровень 46. Чё? Всего 46? Он злился на недостаточно быструю прокачку, ведь так Алексей и его команда могут сбежать с Урала раньше, чем он их прикончит. Еще сильнее недовольство распаляли многочисленные раны, не ставшие смертельными только из-за запредельной живучести. Зашуршали кусты. К нему выскочил черный волк, один из разведчиков Орды. Пожиратель уже готовился к сражению, но монстр лишь мазнул по нему взглядом. Однако Иванов понял, что безумно голоден. Он стал тощим. Регенерация как могла перераспределяла ресурсы организма. А тут была еда. Разум снова застлала алая пелена. Он в два прыжка догнал волка, разорвал его когтями и начал поедать. Я лениво пронаблюдал с небольшой возвышенности деревни, как Ушакова все же вытащили на берег. Без крутого посоха и выглядящего жалко. Но в тот момент я ощутил радость. И если бы этот подонок просто утонул, это было бы неправильно. Да, я стал кровожадным. Но после организации покушения на мою семью мне его не жалко. Кстати, интересно, я получу эфир из человека? Система управляет остальными одаренными и просто не передает его убившему, наверняка перенося все богам. Правильное решение, конечно, я не собираюсь убивать кого-то ради собственного усиления. Но вопрос и правда интересный. Позади раздался крик боли и удовольствия одновременно. Наташа очень долго жарила голову Дрейка. Покоритель урагана, видимо, благодаря своему особому эффекту разрушения брони, вошел в череп монстра по гарду. Я ощущал жесткую перегрузку дара и потому неспешно подошел к разлегшейся на спине с блаженной улыбкой подруги. «Леш, я...» — девушка выдохнула, зажмурилась. «Так тебе благодарна?» «Ага, знаю я, что ты хотела сказать». Убийца драконов победила первого почти дракона. Хотя есть и слабые виды крылатых, плохо кушавших принцесс в детстве. Так сколько получила? Рыжая счастливо хохотнула. Хватило до 37 уровня. И там еще почти 80% прогресса. А еще просто за убийство 5 магической силы, 3 физической и по 2 пункта живучести и выносливости. 12 очков. Тянет на крутое усиливающее снаряжение Б+ класса. Удивился я, и Наташа широкой улыбкой кивнула, поднимаясь с земли. «А еще пара навыков открылась, и небольшая сопротивляемость огню. Леш, правда?» Девушка не находила слов благодарности, но нас прервали. «Эй, вы очень круты!» «Но там орки разбегаются!» — крикнул нам Каменщиков, который в этот момент широко махнул рукой. Вертикальный штормовой порыв разнес в кирпичную крошку и так почти разрушенный одноэтажный частный домик с покатой крышей. Вместо аккуратных ветровых секачей теперь перекатывались сокрушительные удары. Магия шторма всецело оправдывала название. Разумные члены Орды сначала боялись, что разъяренный Дрейк случайно поджарит их, а теперь, кажется, еще больше испугались способного его уложить. Я кивнул рыжий и помчался вдогонку за орками, укорачивая ноги, чтобы команда смогла их добить. Последние решили встретить меня в лоб. Среди них выделялся настоящий варбоос, рост под 3 метра, весь в стали, 2 тесака, правда, весь обожжен и ранен, но полон решимости. 2 орка-рыцаря пылали не меньшим энтузиазмом. Я вытащил из петли на поясе жезл с огненной атакой. Пожалуй, пора проверить, что получилось. Кричать о водокедавра, наверное, не стоит. Даже варбоос сделал полшага назад, когда навершие заискрилось, и вокруг него стала медленно, нехотя вырисовываться пульсирующая бело-черно-оранжевая печать. 2 орка поменьше спрятались за предводителем. Они боялись способного победить Дрейка. Магия. Сотню лет я мог о ней только мечтать, а тут за считанные дни продвинулся столь далеко. У меня вместо магической силы какой-то иной параметр. Есть чужая мана и могучий дар — сводящие на нет атаки, крошащие здания. Моя группа отделалась от остальных и собралась позади. «Леха, ты используешь артефакт!» — воскликнул Александр. «Вжарим», — подбодрила Наташа. Варбос пригнулся, скрещивая клинки. Мощный отток энергии прошел через руку, и с конца жезла сорвался огненный шар. Хотел бы я увидеть, как он разворотил траншею земли, стер в пыль орков и старые домики. Но маленький шарик долетел до наруча орка Варбосса и погас, как спичка, которую опустили в воду. Немая сцена. Орки смотрели на меня с непониманием. Люди притихли. Я убедился, что Варбос не осыпается прахом в пафосной сцене мгновенного испепеления и медленно убрал жезл обратно на петельку. «Лех, ты не расстраивайся, со всеми бывает!» — снова закричал Александр и потом застонал. «Ими уважение», — прошипела Вера. Я обернулся и пожал плечами. Все же антимаг, применяющий магию, — это ересь. Зато я теперь знаю ответ на вопрос, какой фразой можно подбодрить после неудачной первой ночи и сорвавшейся магии. В кои-то веки моя шутка зашла. Видимо, я могу питать некоторые эффекты оружия, а стихии мне недоступны. Пусть навык на мечах, уменьшающий сопротивление воздуха, называется «поступь ветра», вполне вероятно, что это лишь красивое название. Что же, буду дальше исследовать возможности антимагии. Орки тоже отошли от шока и с громогласным ревом ринулись в атаку. Впрочем, против меня оказались абсолютно бессильны. Рация что-то хрипела, но из-за помех и грохота разобрать не удалось. На севере происходило что-то масштабное, и я стал пробиваться туда, проигнорировав слабых существ. Тут встретился Акаев. Оборотень в ободранном оранжевом трико сражался с орочим берсерком. Как и у наших одаренных, среди орков попадались особенно сильные. Я подлетел и отсек орку сначала руку, а затем ранил ногу, попав в стык брони. «Спасибо, а ты куда бежишь?» «Требуется где-то помощь? Что тут творится?» «Жара. Я отступаю, а ты будь аккуратен». Оборотень побежал мимо. Я же ускорился, ощущая, как прокатываются волны сражений. За городком начинались поля вырубок и промышленные кварталы. Я нашел отчаянно сражающихся с многоножкой, которая то и дело регенерировала с безумной скоростью. Как правило, у тех, кто способен быстро восстановиться, броня менее прочная. Я разрезал ее почти по всей длине и получил весьма неплохую порцию эфира. Следующим противником стал огромный вихрь камешков вокруг сияющего золотого ядра, которые старались держать щитами и сжечь. Разгон и прыжок, активировав ненадолго копье. Ядро раскололось, а я стоял уже на границе прорыва. «И какого хрена? Парень, ты что здесь делаешь?» — крикнул щитовик. «Помогаю. Вас же загнали в оборону». Крепкий бородатый мужик в настоящем доспехе переглянулся со стоявшей рядом девушкой. «Мы ждали лидера. Тут сейчас прокачивается наша группа, и мы сдерживали это существо. Кто твой командир?» «Никто, я сам по себе». «В смысле прокачивается? Тут полномасштабная война. И этот сектор принадлежит нашей группе. У нас тут все под контролем, двигайся лучше на восток. Там вроде бы тяжелее». Он махнул рукой, подсказывая направление. Я поблагодарил и снова ускорился. Не считаю, что своровал опыт. Эту группу и правда прижали. Они ждали подмоги. Если все под контролем, хорошо. Смысл вмешиваться. Лучше бежать туда, где нужен. Краем глаза я видел, как над кусочком еще одного частного сектора и лесом мелькают странные белесые лучи. Похоже, там сражалась та самая секретно одаренная, о которой Коршунов ничего не говорил. Значит, ее там прокачивают? Глобально есть три стратегии. Сначала подтягивание всех за собой, что происходит в моей дружественной группе. По возможности добивать монстров оставляют слабейшим, и получается сбалансированная сила. Без слабых, которых надо прикрывать в обычном бою. Иная крайность, по всей видимости, здесь. Большая команда помогает сдерживать чудовищ, чтобы их добил лидер. Уверен, у Ушакова схема та же. Остальные получают опыт лишь с попутного уничтожения толпы слабаков. Казалось бы, стратегия эгоиста, но это позволяет создать боевую единицу, способную сокрушить вражеских сверхсильных существ, которой усредненная команда проиграет. Третий вариант — как-то балансировать подходы. Есть явный сильнейший, но и команду подтягивают за собой. Пожалуй, так получается, когда я сражаюсь вместе с группой. Гадая о том, какого же уровня достигла незнакомка, я настиг четверку сильных воинов-людоящеров, преследующих людей, и тут же ввязался в схватку. Относительно сильная команда, наверное, уровня группы Воронова, отступала на север, галопом мчась по выжженному перепаханному полю. Они на бегу отбивались магией и старались просто помешать ящерицам. Все четверо неплохо бронированные, при этом гибкие существа под 2 метра ростом. Первым на моем пути встал мечник с парными клинками, как обычно, попытавшись убить меня походя. «Ты справишься с ними? Нам надо отступать!» — крикнула женщина. Убегающая шестерка остановилась и готовилась все же принять бой. «Без проблем», — ответил я, отбивая выпад ящера и пинком, отправив в полет на 20 метров. «А куда вы так торопитесь?» «На серов напали». Порой неприятно оказаться правым. Здесь было слишком мало действительно сильных существ, способных на равных сражаться или даже одолеть таких, как коршунов или ушаков. Орда провела здесь отвлекающий маневр, заставив большинство сильных команд увязнуть в битве с многочисленными либо очень бронированными и живучими целями. Бежать отсюда километров 20 по крайне неудобному лесу. Пожалуй, пусть справляются сами, ведь здесь тоже может появиться что-то опасное, когда уйдут сильнейшие. Встреченные мной одаренные продолжили отступление, оставив меня сражаться с 4 шипящими чешуйчатыми вторженцами. Один был магом природы. И пока 2 мечника пытались связать меня боем, он норовил опутать мои ноги корнями и с чудовищной скоростью выращивал растения, натурально стреляющие шипами. Маг погиб первым. Воители немного недооценили мою скорость, а растения около меня просто замирали, что сломало всю защитную стратегию друида. 2 воина с парными клинками наседали на меня с еще большей яростью, отлично координируясь друг с другом. Все тело целиком было их оружием. Шипы на пятках и локтях, забы и даже массивные хвосты. «Вы хороши, жаль, слишком медленные», — крикнул я, одновременно уклонившись от удара ногой и попав древком по наглой зубастой морде снизу вверх так, что ящера катапультировало в небо. Последний противник начал стремительно увеличиваться в размерах, превращаясь в настоящее чудовище. И я не собирался позволять ему завершить трансформацию. Отлетевшие воины не успели мне помешать скрыть чудовище от груди до паха. Пока туша сдувалась, возвращаясь к нормальному размеру, я выпустил копье и сразу же активировал особое умение на парных клинках, расправившись с авангардом. С последней слетевшей чешуйчатой головой меня захлестнуло легкой эйфорией прорыва. О да, наконец. До того только убийство сильнейших продвигало меня дальше, но в этот раз удалось взять количеством поверженных. Пока мое тело и дар совершенствовались, ощущение маны забило тревогу. Меня накрыл белесый огненный шторм. Яркий свет резал глаза, треск и гул оглушали, а дыхательные пути обжег раскаленный воздух. И даже так я ощутил, как рядом проявился центр силы и ударил левым мечом наотмашь, одновременно прикрываясь правым клинком. Сталь звякнула, и противник пронесся мимо меня. В следующее мгновение я прыгнул вверх и немного вперед, ведь от земли вокруг меня исходил нестерпимый жар. Антимагия уничтожала структуру заклинания, пожирала его энергию, но ничего не могла сделать с физическими температурами. Я выскочил из заклинания и проскользил по сыпучей сухой земле. Поодаль приземлилась изящная фигура. Измененный дроу, кажется. Черное тело и белые, как у Ламара, волосы. Сложно расшитая, украшенная заклепками кожаная броня и костяные наросты, защищающие голову и суставы. Грудь все еще выделялась, как и строение тела, соответствующее человеческим женщинам. Сильнее всего ее отличали удлиненные ноги, на которых ступни превратились в идеальные беговые лапы, спахивающие землю загнутыми когтями, а за спиной трепетали тончайшие стрекозиные крылья. Она припала к земле, готовая к рывку из низкого старта, сжимая клинки, очень похожие на мои. Но атаки пока что не происходило. В этот момент из пространства вновь полился едва понятный, искажающийся голос. «Человечество все равно падет. Отдай регалию. Она все равно бесполезна для тебя, и получишь спасение». Струсил снова прийти лично и попробовать отобрать. Хотя атака была исполнена великолепно. Но что вообще делает регалия? Как я могу рассматривать обмен, если не знаю ценности своего товара? Может, мне вообще стоит отдать ее богам? Или, может быть, я найду кого-то среди людей, способного ее использовать? Я надеялся вытянуть информацию. Обычно представители Орды не желали вести диалоги, но теперь на Землю попали не только безвольные рабы, но и кто-то, способный договариваться. Хотя, как правило, именно такие представляют наибольшую опасность. Безымянный послал ко мне очередного монстра в надежде прикончить и забрать регалию восходящего. В этот раз довольно неплохого. Дроу хорошо умеют скрывать ауру. Хотя около меня механизм начинает сбоить.